Пятое. Все сценарии и в театре, и в жизни отвечают на главный вопрос человеческого существования. Что вы говорите после того, как сказали «здравствуйте»? Например, трагедия Эдипа и вся его жизнь связаны с этим вопросом. Встретив старика, Эдип прежде всего говорит «здравствуй», а следующие его слова в соответствии со сценарием «хочешь сразиться?». Если старик отвечает «нет», Эдипу больше нечего ему сказать, и он может только стоять, тупо гадая, поговорить ли о погоде, об исходе текущей войны или о том, кто выиграет очередные Олимпийские игры. Проще всего ему отделаться, сказав «рад был познакомиться», «Si vales bene est, ego valio», как обычно начинается письмо по латыни с пожеланием здоровья, или «все дело в умеренности» и «идти своей дорогой». Но если старик отвечает «да», Эдип восклицает «превосходно», потому что знает теперь, что говорить дальше. Шестое. Как и театральные сцены, сцены жизненного сценария должны быть мотивированы и подготовлены заранее. Простой пример. У вас вдруг кончается бензин. Почти всегда это означает, что за 2-3 дня до этого вы начинаете поглядывать на счетчик, планировать, как бы заправиться поскорее, но ничего не делаете. Ясно же, что невозможно неожиданно лишиться бензина, если только вы не в чужой и не в сломанной машине. В сценарии неудачника это почти всегда неизбежное, заранее запланированное событие. А большинство победителей всю жизнь ни разу не остаются на обочине с пустым баком. Жизненные сценарии основаны на родительском программировании, которое необходимо ребенку по трем причинам. Первое. Оно дает цель жизни, которую иначе пришлось бы отыскивать самому. Ребенок обычно действует ради других, чаще всего ради родителей. Второе. Оно дает ему приемлемую возможность организовывать свое время, то есть приемлемую для родителей. Третье. Человеку нужно объяснить, как делать то или иное. Учиться самому, возможно, интересно и привлекательно, но не всегда практично. Хорошим пилотом не станешь, разбив несколько самолетов и научившись на своих ошибках. Пилот должен учиться на ошибках других, а не на собственных. У хирурга должен быть учитель. Он не должен вырезать аппендиксы один за другим, чтобы понять, как это делается и какие здесь возможны ошибки. Поэтому родители программируют детей, передавая им все, чему научились, или чему, как им кажется, они научились. Если они неудачники, то передают программу неудачника, если победители – программу победителя. Модель, рассчитанная на долговременное исполнение, всегда имеет сюжетную линию. И если дурной или благополучный исход предопределен родительским программированием заранее, сюжет ребенок часто волен отыскивать собственный.